Глава 16. Виталий приезжает за мной ровно в 19:30, как и было написано. Я набрасываю сверху на платье свой длинный тонкий плащ, чтобы не ловить на себе осуждающий взгляд тети Вали, да и других студентов тоже. Когда еду в машине, сердце в груди громко колотится. И, признаться, мне даже сложно определить, от страха или от злости. Ситуация с Сергеем поразила меня до глубины души. Разве так можно? За что его так? Он ведь ничего плохого не сделал. Не знаю как, но я должна попытаться убедить Обласова, что это ошибка, и Сергея нужно восстановить в университете. Внутри все горит от возмущения, но я себя стужаю и напоминаю, что этот человек опасен, и нужно с ним быть осторожной. Машина останавливается, и я поднимаюсь по уже знакомым ступеням. В холле меня встречает сам Обласов. Когда вижу его, во рту тут же пересыхает. Тело и мозг реагируют на него, как на опасность. Взгляд поднять сложно. «Добрый день», — говорю негромко, смотрю на мужчину, но не в глаза. Это какое-то потустороннее. Страх окаменеть, взглянув в глаза демону. «Здравствуй, Милана». Его голос же абсолютно спокойный, даже мягкий, словно тихая, смертельно опасная топь. Обласов забирает мой плащ и отдает его подошедшей горничной, а мне протягивает руку, и я вкладываю в его ладонь свои пальцы. Стараюсь отстраниться внутри себя от этого ощущения прикосновения кожи к коже. Но пока он ведет меня, будто наперекор своему решению, только и думаю об этом. О том, что руки у него теплые на удивление, а кожа грубоватая. Выходим на закрытую стеклом просторную террасу, где уже накрыт столик на двоих. Темная скатерть, свечи, высокие бокалы, несколько блюд под куполом. Рядом со столиком стоит вышколенный официант. Он смотрит в сторону и похож на восковую фигуру. Когда я подхожу к столу, официант услужливо отодвигает для меня стул. Обласов садится напротив, и официант убирает крышки с тарелок. Овощной салат, овощи и красная рыба на гриле, мясное блюдо. Отложив крышки, официант берет бутылку вина в руки и смотрит на Обласова. «Я помню, что ты не пьешь, поэтому попросил представить к столу легкое вино», — говорит мне и коротко кивает официанту. Тот наполняет сначала мой бокал на четверть, а потом и бокал Обласова, после чего кланяется и уходит. Хоть официант этот и олицетворял тут скорее собой функцию мебели, когда мы с Обласовым остаемся вдвоем, я чувствую, как напряжение растет. Мужчина накалывает кусок мяса и кладет в свою тарелку. Берет нож, отрезает небольшой кусок и кладет в рот. «Ешь, Милана», — говорит, прожевав. И то ли приглашение это, то ли приказ, сложно понять. И вроде бы кусок в горло не лезет, а в животе тихо урчит. Я ведь за сегодня в себя закинула только кофе утром в университетском кафетерии и бутерброд с чаем в общежитии. Надеюсь, Обласов мое голодное урчание не услышал. Кладу себе на тарелку треугольник запеченной паприки и рыбу. «Ты любишь моллюсков? Я могу попросить принести». «Нет, спасибо». Отрицательно качаю головой. Я никогда их не пробовала, но их вид аппетита не вызывал. Обласов усмехается, но никак не комментирует. Продолжает неспешно есть. Я тоже пытаюсь, уткнувшись взглядом в свою тарелку, но чувствую, что он смотрит на меня. Напряжение в спине, слишком громкий стук вилкой о тарелку, кожа гореть под его взглядом начинает, дышать становится тяжелее. Говорят, магии не существует. Тогда почему некоторые люди лишь взглядом способны разогнать чей-то пульс? Обласов магией точно обладает. Черный, разрушительный, мрачный колдун с парализующим взглядом. «Почему ветеринария?» Снова обращается первым, хотя другую ситуацию представить сложно. Я уж точно не начну с ним разговор. «Если хотелось помогать, то почему животные, а не люди?» «А кто сказал, что я хотела помогать?» Скидываю на него глаза, Внезапно хочется показать, что я не настолько беззащитна, как думает Обласов. Может, я хотела причинять боль легально, а животные не пожалуются. Обласов на секунду зависает, перестав жевать, а потом начинает смеяться. «Забавно», — делает глоток из бокала. «Я скорее ожидал, что ты ответишь что-то в стиле «люди хуже животных и не заслуживают», но ты меня удивила, Милана». «Можешь поаплодировать, козел?» Но вслух я, конечно, не говорю. Вместо этого тоже беру бокал и делаю глоток вина. Оно спускается по пищеводу и разливается теплом в желудке. Это расслабляет немного. «Почему ты до сих пор девственница?» А вот от этого неожиданного вопроса я давлюсь вином и едва не выпускаю его обратно изо рта в бокал. Сглатываю и снова вскидываю глаза на Обласова. «Это странно», — продолжает он. «Я изучил твою биографию, а мне нашли достаточно, начиная еще с детства. Ничего травмирующего в твоем детстве я не нашел. Нормальные родители, заботливый отец, без всякой придури типа домогательств. Из учителей только женщины, брат младший. Неортодоксальные в религии, тогда почему?» Он говорит так, будто быть в 23 года девственницей стыд и позор. Старая дева прямо. От того, что он копался в моей жизни своими руками, мне становится мерзко. Кто дал ему на это право? Или это он тоже купил? Дорого. Мне 23. По-вашему, во сколько все девушки должны терять девственность? Мои наблюдения подсказывают, что редко кто до 20 дотягивает. И я сейчас исключаю особые случаи, связанные со здоровьем и внешностью. Ну, ты здорова и красива. Вот меня и удивляет. Выпитое вино ударяет в голову и странным образом обрывает связь мозга и языка. Они идут в рассинхрон. А меня удивляет, что вы решили, что имеете право распоряжаться чужими жизнями. Выпаливаю, ощущая, как лицо заливает жаром. Захотели, вышвырнули кого-то из университета. Захотели, купили чье-то тело. Что не так с вами, Демьян? Я впервые произношу его имя, и это осекает меня. Вдруг понимаю, что зашла слишком далеко, замираю на секунду, а потом вскрикиваю от неожиданности, когда Обласов вдруг подается вперед через стол ко мне и хватает за затылок. «Не борзи, девочка», — шипит в лицо, прожигая черным взглядом. Я чувствую, как намокает подол платья от пролитого вина. «Я этого не люблю. И понты не люблю. Хочешь высказаться? Сделай это в спокойной форме. И тогда я подумаю, хочу ли я разрулить твою проблему. Или и так сойдет. А сарказм свой засунь поглубже, если не хочешь, чтобы это я сделал. Поняла меня?» Дышать нечем. Сердце вот-вот выпрыгнет. От страха у меня начинает дрожать нижняя губа. «Я спрашиваю, поняла ли ты меня?» «Поняла». Моргаю несколько раз, и только тогда чувствую, как хватка на моем затылке ослабевает. Обласов отпускает меня и снова садится на свой стул, поправляет рукава рубашки и поднимает глаза, словно ничего не произошло. «Продолжим».